Глава 35. Лида. «Лидка, ты ли это?» Первой ко мне навстречу бросается Оля. «Ну какая мамзеля? Глаз не оторвать!» «Привет, девчонки!» Я смущенно опускаю взгляд. Алексей Игоревич тоже сказал, что мне идет новое платье. «Тебя как в таком виде из дома выпустили?» София даже делает пару кругов, разглядывая меня со всех сторон. «Лид, ты еще и накрашенная?» «Накрашенная» — это громко сказано. Я всего-то подкрасила ресницы и чуть-чуть веки тенями светлыми. «Так, колись!» Настя, уперев руки в бока, прищуривается. «Но не здесь же!» Я оглядываюсь по сторонам. На улице полно прохожих, и мы мешаем еще и входить в пиццерию. «Да, у нас же там столик!» Оля, взяв меня за руку, тянет за собой. Усаживаемся за столик. Так смешно. Подруги втроем на одном диванчике напротив меня. И взгляды у них одинаковые. «Ой, девочки!» Я краснею, поднимаю взгляд к потолку. Просто не знаю, с чего начать. Столько всего ведь случилось. «Не тяни!» София теряет терпение. «Ты что, влюбилась?» От ее вопроса я краснею. Похоже, до состояния свеклы. «Ну как можно вообще не влюбиться в Алексея Игоревича? Он ведь такой... такой потрясающий!» «Нет, меня из дома выгнали», — отвечаю с улыбкой. А у девчонок разом падают челюсти. Мои слова произвели сногсшибательный эффект. «В смысле?» — недоверчиво спрашивает Настя. «Ты что, серьезно, что ли? И где ты живешь?» «У босса», — ошарашиваю их второй раз. «Алексей Игоревич разрешил мне пожить в детской. Я помогаю ему присматривать за сыном». «У твоего босса сын?» Оля в шоке. «А мать сына где?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Она оставила его на Алексея Игоревича и сбежала». «Так, я это на сухую не вывезу». София поворачивает голову, выискивая взглядом официанта. «Можно вас?» «Мы сейчас закажем, а то потом будем просто не в состоянии». Подруги быстренько сделали заказ, а потом снова уперлись в меня взглядами. Пришлось рассказывать. И даже о том, как я получила должность секретаря. И как поругалась с мамой, и про Артемку. «Я твою историю продам сценаристам», — выдыхает Настя, когда я заканчиваю рассказ. «Я просто в афиге. Лидка, как ты умудрилась?» «Ну, как-то так», — отвечаю скромно. «Просто Алексей Игоревич очень хороший. И Артемка милый. Так его жаль». «Так, ладно, Сашка козел и, наконец-то, слился», — Оля сверлит меня внимательным взглядом. «А босс твой что? Совсем ничего?» «В смысле?» Не сразу понимаю я. «Ой, нет, вы что?» Машу на девчонок руками. «Он не такой. Он добрый, внимательный, очень умный, только чуть-чуть нервный. Ну и понятно почему. Артемка такой гиперактивный, а няню так и не нашли для него. Приходится брать на работу». «Лидка, я б уже влюбилась». Настя, подперев щеку кулаком, мечтательно смотрит в стену за мной. «Красивый, холостой, богатый. Ну, староват немного. Но мужчинам это даже идет». «Он не староват», — бросаюсь я на защиту босса. «Это я для него мелкая соплюшка». «Сразу видно, что ты ничего в жизни не понимаешь», — смеется София. 22 — это же самый возраст. Олигархи таких и берут в жены. Он успешный мужчина и солидный бизнесмен, а ты юная феечка. Так что зря ты в себе сомневаешься. Хотя...» — отмахивается. «Ты не по таким делам. Так что Астахов твой может спать спокойно. Но хорош, гад. Ой, я б такого прибрала к рукам». «Да, ага», — хмыкает Оля, — «не того поля мы ягодки. Ну, хоть не подлец, не бросил Лиду, приютил, с работы не выгнал. Точно не приставал? А то мог и попросить оплатить за такую доброту». «Нет-нет, ты что?» — я горячо протестую. «Он не такой, очень милый, когда не ругается». «А ругается очень часто. У него суд во вторник. Надеюсь, Артемку с ним оставят. Ну зачем он непутевой матери? Она даже ни разу не пришла узнать, как дела у сына». «А твоя тоже не спешит мириться», — замечает Настя. «Я в шоке. Просто в ауте. Вещи зажала, документы не отдала. Ну и чего добивается? Да мои б от радости плясали, получи я такую работу. Кстати, зарплату платить тебе не забывает?» «Ой», — вспоминаю я, — «я же должна была начать отдавать долг. Забыла совсем. И Алексей Игоревич не напомнил». «Ха, еще бы он напомнил», — усмехается Оля. «Это было бы как-то мелочно. По его инициативе же ты пошла на шопинг. Я вообще считаю, что ты ему ничего не должна. У тебя была одежда, остальное его придирки. Короче, я в полном шоке с вас. Но Астахов прям принц на белом коне». «Он сказал, что рыцарь», — хихикаю я. «Лид, извини, но твоя мама точно дракон», — серьезно произносит Настя. «Я так и не понимаю ее стремление во что бы то ни стало запихнуть тебя в библиотеку. Против библиотек я ничего не имею, но зачем? Чисто чтобы контролировать тебя и твою жизнь? И вот буду честной, но я рада, что так получилось. Плевать на Астахова, но у тебя есть работа с нормальной зарплатой. Парни вот сейчас шеи заклинят. У тебя глаза горят, и ты не дергаешься каждую минуту. Сидишь и болтаешь, не поглядывая на время. Так что я согласна. Астахов — рыцарь». «Кстати, о времени», — спохватываюсь я. «Ой, девочки, уже поздно. Артемку скоро спать укладывать. Он там уже, наверное, остатки папиных нервов расшатал. Мелкий может». «Сдается мне», — вздыхает Оля. «Лидка наша влюбилась и в босса своего, и в сына его. Вон как опекает». Отвожу взгляд. «Ну что тут сказать? Да, Алексей Игоревич мне нравится. Очень сильно. И к Артемке я привязалась всем сердцем. Он такой славный мальчуган. Смотреть за ним мне совсем не в тягость. Но я никогда не осмелюсь сказать Астахову, что влюбилась в него. Мы из разных миров. Я прекрасно знаю, что он категорически против служебных романов. Ну и потом, зачем ему наивная девица без связи и гроша в кармане, когда он считается завидным женихом? Я, может, жизни толком и не видела, но и не совсем глупая». «Ничего подобного. Я не смотрю на подруг, машу официанту. Лучше пиццу закажу, в знак благодарности. Да, так и сделаю. А еще хочу вызвать такси. Как я с пиццей в автобусе поеду? Это сложно?» «Это смешно», — хихикают подруги. «Давай телефон, будем приобщать тебя к цивилизации». И вот я еду в самолично заказанном такси. Да еще и пиццу везу. Только уезжала я из чистой квартиры, а вернулась в настоящий разгром. Артемка, кажется, устраивал папе веселую жизнь. Алексей Игоревич выглядит усталым, а завтра на работу. Из-за этого я чувствую себя виноватой. Погуляла с подругами, а теперь Алексей Иванович сидит работает, в то время как мы с Артемкой легли спать. Утром вообще будильник звонит и звонит, а он не встает. Я сама вожусь с Артемкой, готовлю завтрак, кормлю его, собираю. И когда часы показывают 8, иду в комнату Алексея Игоревича. Просто так бы не вошла в его комнату, но сейчас у меня веская причина. Мы и так уже опаздываем. Зато во вторник мы с Артемкой можем спать. Мы сегодня с ним дома, а Алексей Игоревич едет в суд. Я вскакиваю даже без будильника, подхожу к кроватке Артемки. Он так сладко спит и даже не подозревает, что сегодня решается его судьба. Провожу пальцами по кудрявым волосикам. Сладкий зайчик, вот как его оставить? Я ему не мама, но не отказалась бы ею стать. Хоть Алексей Игоревич и уверяет, что решение будет в его пользу, а я все равно трясусь, как осиновый лист. Переживаю и ничего с этим поделать не могу. Лучше сделаю что-нибудь полезное. Завтрак, например, приготовлю. Вот только Алексей Игоревич уже сидит за столом, упершись взглядом в одну точку. «Вы не спали, что ли?» — вырывается у меня. Вид у него задумчивый и немного усталый. «А ты чего вскочила? Вы сегодня дома», — уходит от ответа. «Выспалась», — вру. «Давайте я вам завтрак приготовлю. Я хочу быть хоть чем-то полезной и очень хочу его обнять». «Давай, я в душ, и побриться надо. А то мятый мужик с небритой рожей у судьи может доверия не вызвать», — говорит, поднимаясь из-за стола. «Судья будет дурой или дураком, если не оставит Артемку с папой. Алексей Игоревич просто замечательный и, правда, настоящий рыцарь, а я никогда не решусь ему сказать, что он мне сильно-сильно нравится. Где я и где он? Да и не должна девушка навязываться». Но какой же он красивый в светло-сером костюме и белой рубашке. Ему очень идут строгие деловые костюмы и галстуки. Очень представительно выглядит. Ему бы в кино играть суперагентов. «Артемка, твой папа поехал в суд», — говорю мелкому хулигану, разбрасывающему кубики. «А еще я влюбилась в него», — продолжаю со вздохом. «Ты пока маленький и не понимаешь, какой он замечательный. Вот, борется за тебя, хоть и не знал, что ты у него есть. А еще он не узнает, что я умудрилась в него влюбиться. Я ему не скажу. Неприлично девушке вешаться на шею парню первой. Жаль, что твой папа меня не замечает. Я для него секретарь, а не девушка. Скучная, бледная Лида. Некрасиво, конечно, судить о людях по внешности. Но разве сердцу прикажешь? Вот Артемке я могу все рассказать. Он не поймет и не разболтает. Стучит кубиками друг об друга. Кажется, хочет их разбить. «Да», — продолжаю вздыхать. «Была бы я красоткой, можно было бы на что-то рассчитывать. Он мужчина яркий и умный, а я...» «А я — это просто я. Заучка и мышь серая. Если бы не обстоятельства, вообще прошел бы мимо меня. Вон Сашка как кривился. Ну да, я тогда так оделась специально. Но не так уж и страшно это было, между прочим. Жаль, что в жизни нельзя, как в фильме. Раз, и ты уверенная в себе красавица. Эх, и даже если я вдруг наряжусь по-модному и сделаю макияж, то твой папа только посмеется. Интересно, как он там? Я поглядываю на телефон, но не решаюсь позвонить или написать. Боюсь отвлечь. А вдруг не вовремя и судья разозлится? В моей голове сами собой рождаются всякие ужасы. И Алексей Игоревич все не звонит и не звонит. Я уже так разнервничалась, что чуть в обморок не падаю. И впадаю в настоящую панику, когда возвращается Алексей Игоревич. На нем лица нет. Вид потерянный. У меня сердце обрывается. «Алексей Игоревич, все плохо!» Я готова заплакать. «Ну как же так?» Наоборот, все хорошо. Сквозь шум в ушах я не сразу понимаю, что он говорит. «Все хорошо? Я не ослышалась?» У меня получается слабо улыбнуться. Сердце грохочет и никак не успокоится. Да, меня признали во всех правах. Я официально папа Артема. Продолжает, а я улыбаюсь все шире. «Поздравляю!» От нервов и избытка чувств совершаю необдуманный поступок. Это просто порыв души. Я встаю на цыпочки, желая поцеловать его. Скромно, в щеку. А получается в губы. На мгновение я впадаю в ступор. Просто теряюсь, едва осознавая происходящее. Мой первый поцелуй, и теперь мне грозит обморок не от переживаний. Сердце снова стучит, грозясь выпрыгнуть из груди, и голова кружится. Целоваться, оказывается, очень приятно. По телу бегут колкие мурашки, мне становится жарко. Не могу описать то, что сейчас со мной происходит. Просто вихрь эмоций. Я сама льну к Алексею Игоревичу. Немножко стыдно за свое поведение. Но остановиться просто невозможно. Его твердые горячие губы так нежно ласкают. У меня коленки слабеют. Если бы не прижимал к себе так крепко, я бы осела на пол. «Пойдешь на свидание с отцом-одиночкой?» — шепчет Алексей Игоревич. И единственное, что я могу ответить, это «да».